И все-таки ей удалось уговорить меня. Через некоторое время в гостиной нашего особняка. «Послушайте, люди, биологический вид, способны общаться. Давайте все спокойно обсудим». Ванир, чьи руки были связаны магической веревкой, сидел на коленях посреди гостиной. Аква с Вис сидели подле него на корточках. Они хмуро уставились на него, причем придвинулись так близко, что еще чуть-чуть и уткнулись бы в его лицо носами. Даркнесс уже вернулась из отцовского дома. Сейчас она стояла перед Ваниром, скрестив руки. И инцидент со свадьбой благополучно разрешился. Деньги мне тоже вернули. Для меня это был бы хэппи-энд, если бы не... «Самую большую выгоду из всего этого получил ты, так? Тебе удалось выкупить всю интеллектуальную собственность Казумы практически за бесценок. Я все слышала. После этого ты перепродал ее и получил огромную прибыль. Но наверняка были и другие способы разобраться со свадьбой, верно? Ты ведь у нас всевидящий, скажи правду», — сказала Аква, продолжая нянчить яйцо императора Зеля. «Ванир-сан, ты строил какие-то планы за моей спиной? Ты перепродал все изобретения Казумы-сана, которые выкупил у него по дешевке? Как ты мог? Ах, что же теперь делать? Все эти деньги в сейфе ты получил, шантажируя Казумы-сана? Я бы с радостью вернула их, но они уже...» Виз закрыла лицо руками и начала извиняться. «Мой работник Ванир доставил вам столько неприятностей. Простите». Но мне почему-то стало жаль именно ее. «Да успокойтесь вы, грубиянка и погрязшая в долгах хозяйка магазина. Хотя другие способы и правда... были? Подождите. Злосчастная хозяйка магазина, что ты только что сказала? Что ты сделала с деньгами из сейфа? Даже ты не смогла бы спустить такую огромную сумму денег». Ванир, который только что пытался успокоить Вис и Акву, напряженно замер. Вис открыла лицо и радостно улыбнулась. «Это тебя очень обрадует, Ванир-сан. В твое отсутствие в магазин заглянул один мой постоянный покупатель. Он предложил мне отличный товар всего за полцены. Поэтому я использовала деньги из сейфа и заключила выгодную сделку. Я приобрела партию высококачественного монатита». Монатит – кристаллы, при использовании восполняющие запасы маны. Они были очень дорогими, но одноразовыми. Поэтому в городе, где большинство авантюристов – новички, высококачественный монатит не будет пользоваться спросом. Теперь мне уже стало жаль Ванира. Я обратился к нему. «Сейчас важно не это. Не думаю, что ты способен на такое. Но я должен тебя спросить. Аква сказала, что на отца Даркнесс было наложено проклятие демона. И в этом городе ты – единственный демон». Именно поэтому Ванир был главным подозреваемым. Но... «Хо-хо-хо-хо! Я никогда не использую на человеке смертельное проклятие. Его наложил странный демон, у которого не все дома». «Так ведь это ты и есть!» После моего ответа Аква и Вис крепко взяли Ванира за плечи. Даркнесс сделала шаг вперед. «Подождите! Эй, подождите! Вы что, правда считаете такого джентльмена, как я, странным демоном, у которого и не все дома? Как вам не стыдно? Признаю, что много из недавних событий было спланировано мною. Признаю, все это было лишь ради того, чтобы я мог отведать прекрасные негативные эмоции правителя после того, как его невесту похитили. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали мои объяснения. Особенно ты, девушка, начавшая питать сильные чувства к этому молодому человеку после всего произошедшего, и ради которого ты сменила всю свою домашнюю одежду на другую, из легкого и прозрачного материала». «А, за убийство моего отца!» «Эй, не ломай мне маску! Оставь намерение сломать мою маску! И твой отец не умер!» Даркнесс с криком набросилась на Ванира, которого держали Аква и Вис. Пока я наблюдал за этой сценой, Мегумин потянула меня за рукав. «Казума, похоже, Ванир во всем признался. Думаю, теперь я могу выйти за пределы города для ежедневного взрыва. Если ты не против, можешь пойти со мной?» «Хорошо. Похоже, это надолго, поэтому давай сходим. Когда мы вернемся, они наверняка уже успокоятся». Я повернулся спиной к переполоху, царившему в гостиной, и ушел с Мегумин. Мы вышли из города. Дорога вела в сторону холма, где лежало много валунов. Мегумин, шедшая рядом со мной, неожиданно сказала: «Кстати, я все еще не поблагодарила тебя». «Благодарить? За что?» «Ах, ты про извинения перед родителями ребенка, которого ты заставила разрыдаться. Все в прошлом. Но больше не доводи детей до слез, если им покажется забавным твое имя, ладно?» «Не то. Я не про тот мелкий эпизод. Я не ошибалась тогда. Это вина того ребенка, потому что он позволил себе неуважительное отношение к клану Алых Магов». Пока Мэгумин лихорадочно оправдывалась, мы прибыли на место для взрывов. С недавних пор мы с Мэгумин стали ежедневно приходить сюда. Похоже, ей здесь нравится. Не знаю, что именно ей понравилось в этом месте, но тут было много крупных валунов. Вероятно, вместо того, чтобы использовать магию взрыва в случайном месте, она предпочитала удовлетворять свою страсть к разрушению, разнося в пыль камни. Обычно я по дороге набирал очки опыта, убивая монстров, но в этот раз они нам не встретились. Мэгумин нашла большой валун на склоне, постучала по нему, чтобы проверить его состояние. Похоже, наша цель на сегодня выбрана. «Я хочу поблагодарить тебя за спасение, Даркнесс», сказала она, не поворачивая голову, и отошла от валуна. Я небрежно пожал плечами. «Тот случай? Даркнесс слишком много мне должна. Я не позволю ей сбежать из группы до того, как расплатится. Кроме того, я уже не первый раз выручаю вас из беды. Не обязательно благодарить меня сейчас». «Даже если и так, я все равно должна это сделать. Я говорила это и прежде, до возвращения из деревни Алых Магов». Она отвернулась от меня и подняла свой посох к небу. «Ты все время ноешь и жалуешься, но в конце концов все равно всем помогаешь. Это мне в тебе очень нравится». «Эй, ну серьезно, не говори это так небрежно. А то я не пойму, всерьез ты или нет. Ты, конечно, и раньше мне признавалась. Но не надо говорить об этом, словно о погоде за окном. Я могу не так тебя понять». «Что это значит? Ты мне и в самом деле призналась, или как?» Я постарался произнести это как можно спокойнее, чтобы она не заметила моего смятения. Мэгумин по-прежнему, стоя ко мне спиной, рассмеялась. «Кто может сказать что-то определенное о таких вещах? Понимай это как хочешь». «Она это серьезно? Или шутит?» «Нет, подожди, Сатаказума. Давай подумаем». С тех самых пор, как мы знаем друг друга, Мэгумин никогда не была равнодушна ко мне, и временами у нас даже кое-что намечалось. Не знаю, зачем ей понадобилось поднимать тему чувств именно сейчас. Единственное, что приходит в голову, это недавний случай со спасением Даркнесс. Как-то неловко хвалить себя самого, но тогда я выглядел, наверное, очень круто. Да, я был похож на героя любовного романа. В ту ночь после спасения аристократки я трясся под одеялом от мысли, что меня могут казнить. Однако сейчас мне кажется, что тогда я поступил как герой. Кроме того, мы долго жили вместе под одной крышей. Неудивительно, что кто-то из девушек наконец-то стал питать ко мне теплые чувства. Наоборот, странно, что так долго прожив среди них, я до сих пор не обзавелся личным гаремом. «Давай, скажи это, Сатаказума. У тебя все получится. Не время бояться. Тебя не отвергнут и не станут избегать». «Наверное, нет. Правда ведь?» «Ладно, я готов. Нет проблем. Вперед, боец!» «С сегодняшнего дня у меня начнется нормальная жизнь, как у любого добропорядочного обитателя офлайна». «Насчет этого... Мэгумин, я очень рад, что ты чувствуешь это ко мне. На самом деле я тоже...» «Взрыв!»